«Конечно», — я снял руби с головы и протянул Приоту, погрозив лисичке напоследок. «Не хулигань, не волнуйтесь», — улыбнулся старик. «Я умею находить общий язык с чудовищами». И действительно, руби, которая даже Лои Шиита до сих пор скорее терпела, позволяя себя кормить и гладить только потому, что я дал им такое позволение, оказавшись на руках старика, будто превратилась в совершенно другую лисицу. Прикрыла глаза, расслабилась, перевернулась на спину, подставляя Приоту еще лишенной шерсти пузико и даже с наслаждением заскулила, чего не делала ни разу даже у меня на руках. В первую секунду я даже напрягся от такой реакции, очень уж это было странно, но потом в очередной раз вспомнил, что нахожусь в мире максимально разнообразной магии. Если существовала магия войны, магия исцеления и даже магия возрождения, то никто не запрещал существовать магии, отвечающей за подчинение монстров. Для человека, сделавшего себе имя на изучении чудовищ, это было более чем логично. С полной уверенностью могу сказать, начал старик после того, как почти минуту чесал руби пузика, что эта малышка не принадлежит к виду алых лис. Она – белая треххвостая лиса, с довольно необычным для этого вида окрасом, да. Но, очевидно, красный цвет шерсти не превращает ее в алую лисицу. Треххвостая, то есть ее маманя, имевшая 4 хвоста, была сама по себе каким-то мутантом. Интересно, было ли это вызвано тем, что она уже начала обретать свой дар. Впрочем, сейчас это было не так уж и важно. Спасибо, что разрешили этот спор. Кивнул я, принимая руби из рук Приота. Малышка, покинув объятия старика, встрепенулась, будто ото сна и, недовольно глянув на околдовавшего ее чужака, максимально быстро забралась обратно мне на голову. Приот хмыкнул. Никаких проблем. Было приятно использовать свои знания, чтобы помочь людям. Берегите свою питомицу, она прелестна. Разумеется, я улыбнулся старику в ответ, после чего повернулся к Хариду и лидеру его компании. «Знаете, мы с господином Харидом действительно разговаривали о моей питомице, и он действительно ей интересовался. Но я никогда не говорил ему, что руби – алая лиса. И теперь у меня начинает закрадываться подозрение, что вы решили воспользоваться окраской руби, чтобы каким-то выставить меня обманщиком и развести на деньги. Не хотите признаться, в чем состоял ваш план?» Ответа не последовало. Недовольно фыркнув, лидер маленькой банды развернулся и широкими шагами направился к выходу из паба. Остальные, в том числе, очевидно, и сам Харид, последовали за ним. И на самом деле это был лучший для них выбор. Инцидент был исчерпан, ничего больше сделать они бы не смогли, а любая агрессия в мой адрес только ухудшила бы для них ситуацию. Сейчас они по крайней мере могли просто отбрехаться недопониманием. Но если бы продолжить катить на меня бочку, то только заклеймили бы себя махинаторами и лжецами. Пап постепенно вернулся в свое обычное состояние непрекращающегося гула человеческих голосов и звука сталкивающихся бокалов. Кто-то, кажется, был разочарован тем, что столь многообещающее начало стычки не вылилось в драку или хотя бы в какой серьезный конфликт. Но большинство, наоборот, радовались мирному завершению ситуации и тому, что без каких-либо последствий заполучили крайне интересную тему для обсуждений. А мы пригласили Приота и двоих его друзей к себе. Оплатить старикам выпивку было минимальной любезностью за то, что помогли не просто переиграть, но и полностью уничтожить Харида и его банду. И что Приот, что его собутыльники оказались максимально приятными в общении с старичками, легко и плавно вписавшимися в нашу разношерстную компанию. Однако именно один из стариков немного омрачил мой триумф осторожным предостережением. «Хочу, чтобы вы знали, Тим», — начал он, поймав момент, когда все остальные отвлеклись на жаркий спор о преимуществах разных сортов пива, что вам стоит тщательно подготовиться к продолжению конфликта с этими людьми. Кто они? Я, разумеется, не рассчитывал, что все закончится вот так просто. Возможность заполучить детеныша алого лиса испарилась, и никакой выгоды от новых нападок на меня они бы не получили. Но если до того желанием отомстить мне горел только Харид, то теперь это желание разделяли они все. И дело было даже не в том, что они ошиблись с руби. Все было куда банальнее. Я позволил себе показаться умнее их, выставил их идиотами перед толпой, новости о чем уже завтра распространятся по всему форпосту. Для одаренного 6-й ступени, каких даже здесь было не так чтобы очень много, такое пятно на репутации было недопустимо. Насчет шестерок не скажу, но лидер, его зовут Зеридот, принадлежит к фракции 3-го стража, самой многочисленной и активной в форпосте. Уверен, они не станут игнорировать эту ситуацию. Спасибо, я это запомню, с искренней благодарностью кивнул я. Ни за что, улыбнулся старик. Мне было бы очень жаль, если бы такой, как вы, закончил свой путь в форпосте, даже толком его не начав. Если хотите, я могу замолвить за вас словечко моему племяннику. Он один из генералов второго стража. Вступать в их фракцию не предлагаю, разумеется, сами решайте. Но лишних связей в форпосте никогда не бывает. Спасибо за предложение, я обязательно им воспользуюсь. Вновь поблагодарил я старика. Вскидывать подбородок и гордо заявлять, что я всего добьюсь своими силами и никто мне нужен, я себе сейчас просто не мог позволить. Понятное дело, что становиться чьей-то пешкой я не собирался. Но старик совершенно правильно сказал. Полезные связи не будут лишними. Тогда дня через 2-3 приходите в штаб-квартиру трехглавого змея. Хорошо, я буду там. Отлично. Остаток вечера прошел без особых новостей. Мы посидели еще часа полтора, после чего Приот со своими друзьями попрощались и ушли, а вскоре и нам самим уже пришло осознание, что стоит закругляться. Шиита был уже хорошо под шофе после 4 полулитровых кружек пива, Рахира с братьями тоже дошли до кондиции, выпив каждый литр по 4 крепкой, градусов 35, настойки, Алой клевала носом просто из-за позднего времени. Только мы с Тирианом оставались в полном порядке. Я, очевидно, потому что не пил, а безумный ученый, потому что периодически подлечивал себя магией. Благо, Рахира не была настолько пьяна, чтобы не суметь найти для нас гостиницу. Так что где-то во 2 часу ночи я уже лежал в кровати, достаточно большой даже для моих габаритов. Заснуть получилось не сразу. В голове крутились разные мысли о прошедших 2 неделях и о том, что могло произойти в будущем. Но в конце концов общая усталость и накопившиеся за день впечатления победили, и я таки отключился. Только для того, чтобы проснуться, кажется, буквально через 2 часа от того, что кто-то лезет в мое окно. Глава 20. Тихо настолько, насколько это только было возможно при моих габаритах, я спустил 1 ногу с кровати на пол, оставаясь при этом лежать. Я не хотел пугать вторженца раньше времени, чтобы он развернулся и дал дёру. На улицах форпоста, с которыми я был совершенно незнаком, мне вряд ли удалось бы кого-то поймать, даже несмотря на разницу в физических данных. Дождаться, пока форточник заберется в комнату, и схватить его на месте было куда проще. Тем более, что он явно был далеко не простым персонажем. Ни одно его действие не произвело даже минимального звука, включая оконную раму и ставни, которые я закрыл, чтобы с утра солнце не светило в лицо, и которые совершенно точно скрипели, как суставы столетнего деда. А еще я не ощущал никаких запахов, несмотря на неслабо обострившееся обоняние, и на фоне ночного неба и крыш других домов в оконном проеме не показалось никакой человеческой фигуры. Подобная магия тут же вызвала у меня острое чувство дежавю. Дар клана Дарнак, тот, что использовал Шиита, давал ровно такой же эффект. Я бы даже подумал, что вторженец – это япончик, если бы не очевидная разница в комплекции между парнем и незваным ночным гостем. Однако после более внимательного изучения вторженца в течение нескольких секунд, пока он крутил головой, осматриваясь в комнате, я определил для себя 2 отличий 2 вариантов магии невидимости. Стихией Шиита была тьма. Исчезая, он будто бы нырял на какой-то иной слой бытия, почти в прямом смысле погружался в тень. Если ему в Дарнаке рассказали правду, то на более высоких ступенях маг тьмы мог даже свое тело делать эфемерным, пропускать сквозь себя оружие и снаряды и проходить сквозь стены. В результате, когда Шиита становился невидимым, его аура, хотя я и продолжал ее видеть, размывалась и начинала плыть, будто мираж в пустыне. А вот силуэт форточника в моих глазах оставался четким. С другой стороны, как бы странно это ни звучало, вторженец был более невидимым, чем Шиита. После того, как я провел спаррингов с япончиком, понял, что его тьма не идеальна. Если приноровиться, то можно было заметить колебания воздуха, вызванные его движениями, где-то засечь сполохи черной энергии, услышать сердцебиение или бурчание живота, учуять запах пота. А вот форточник действительно будто не существовал вовсе. Я даже не ощутил на себе его взгляд, когда вторженец глянул на меня, продолжавшего неподвижно лежать на кровати. Конечно, причиной такой разницы могла быть разница в ступени, мой ночной гость был на 4-й. Но чисто по ощущениям дело было в чем-то более фундаментальном, а именно, очевидно, в даре. Вторженец не был магом тьмы, вполне вероятно, он был именно что магом невидимости. И, если бы не мои глаза, уши и нос, буквально видящие, слышащие и чующие жизнь, я бы совершенно точно его не заметил и вряд ли даже проснулся бы. Думать о том, что воришке было нужно, долго не потребовалось. Неторопливо, но и без малейшего намека на осторожность, в своих навыках он явно был уверен, форточник подошел прямо ко мне и протянул грабли к лежащей на моей груди руби, и судя по положению одной из ладоней, в ней он что-то держал. Что именно, я уже решил не гадать. Резко вскинув руку, я схватил его за предплечье, глубоко вонзив когти в мясо. Даже вскакивать с кровати не пришлось. Воришка невидимости не сбросил и даже попытался вырваться в первый момент, но мои пальцы держали его лучше любых стальных тисков. Избавиться от захвата он смог бы, только оставив в моей ладони изрядный кусок мяса. «Если не хочешь, чтобы я откусил тебе лицо, выходи из невидимости», произнес я, открывая глаза и садясь на кровати. Спустя пару секунд форточник, видимо, взвесив все свои варианты, тяжело вздохнул и развеял магию. Сонная Руби, поначалу просто недовольная пробуждением, при виде незнакомца в два прыжка взлетела мне на голову, вцепившись коготками в кожу головы и агрессивно шипя. Лицо свое вторженец, по очевидным причинам, прятать не стал, и оказался моложе, чем мне показалось изначально, точно до 30. Довольно приятная и располагающая к себе внешность, на самом деле. На земле он вполне мог бы сделать карьеру продажника. Ну, если бы только не длинный, от правого уголка губ почти до самого уха, шрам в стиле Джокера. Чего вы хотите? Он опасался меня, очевидно. К тому же ему наверняка было очень больно от впившихся в руку когтей. Но говорил и вел себя парень уверенно, не тушуясь и не истеря. В воровской жизни это ему определенно не раз играло на руку. Но мне было плевать на то, насколько он был уравновешенным. Вывернув его кисть, я взял с ладони тоненькую стеклянную трубку с резинкой на конце. Почти такими же пипетками моя бабушка капала мне капли в нос, когда я болел. Внутри пипетки находилась чуть мутноватая жидкость со слабым, но при этом довольно едким запахом чего-то тухлого. Что это? Снотворное. Я должен был усыпить вашего питомца и выкрасть. Руби на моей голове недовольно пискнула. Оно мощное, на такое маленькое существо, пусть и монстра, должно было хватить 2-3 капель. Если бы капнуть в рот не получилось, то можно было бы нанести прямо на шерсть, средство впиталось бы через кожу, но тогда нужна была бы большая концентрация. Я с подозрением перевел взгляд с пипетки на форточника. «Ты какой-то слишком уж сговорчивый». «Нет, я пойман», — пожал он плечами. «Сбежать не смогу, одолеть вас тем более. А в честь и преданность клиенту я не верю. Самое ценное для меня — моя жизнь». «Что, и кто тебя нанял, так просто скажешь?» «Не скажу, но только потому, что заказ получил через посредника, как и это средство. Могу дать адрес конторы, где был совершен заказ. Думаю, вы сможете узнать то, что хотите, там. Быстро у вас, конечно, дела делаются», — усмехнулся я. «Судя по тому, что на улице еще было темно, с нашей разборки с Зеридадом и Харидом прошло от силы часа 4, а они успели раздобыть где-то специальное снотворное и сгонять в воровское кадровое агентство, после чего последнее нашло пойманного невидимку и отправило на дело. Все можно ускорить с помощью денег», — философски заметил форточник. «Твоя правда. Зовут, кстати, как тебя? Фисак. Приятно познакомиться», — хмыкнул я. «Выбирай себе судьбу, Фисак. Либо я тебе аккуратно и быстро отрываю руку, которой ты хотел отравить мою питомицу, либо выливаю в рот все содержимое этой пипетки и отношу к страже. Могу я предложить третий вариант? Валяй. Но предупреждаю сразу, деньгами от меня не откупиться. Я делюсь с вами одним секретом, и вы меня отпускаете. Пока что максимально неопределенно и на помилование точно не тянет. Секрет касательно одного очень редкого монстра, обитающего в окрестностях форпоста. С чего ты взял, что мне это будет интересно? Моей задачей было выкрасть детеныша алого лиса, Фисак показал пальцем на уже более-менее успокоившуюся Руби, свернувшуюся калачиком на моей голове и теперь лишь недовольно фырчащую время от времени. Я предположил, что, если у вас есть настолько экзотический монстр, то вам и другие будут интересны. Голова у парня на плечах определенно была не только чтобы в нее есть. И хотя с мотивацией он и ошибся, но новости о некоем редком чудище меня действительно заинтриговали. Энергия монстров меняла мое тело, и чем больше ее было, тем лучше. К сожалению, Хотя твари уровня пятых ступеней были достаточно питательны, из-за размеров чудовищ их пожирание могло оказаться малоэффективно. С матерью Руби мне повезло, она была относительно небольшим монстром, но в большинстве своем чудища такой силы были размером минимум со слона. Даже мне с моим аппетитом и бездонным желудком на то, чтобы справиться с такой махиной, могли потребоваться целые сутки. А процессы разложения уже через несколько часов не оставляли от энергии в их телах даже малой крохи. При этом у чудовищ, в отличие от людей, сила была распределена равномерно по всем органам. Так что те объемы энергии, что я смог бы получить из какого-нибудь условного мамонта, не стоили часов охоты. Тем более с учетом того, что время поджимало и мне лучше было бы не тратить попусти ни одной минуты. Если я хотел потратить время с пользой, куда выгоднее было бы продолжить тренировки, разгоняя по телу силу четыреххвостой лисы. Однако она была не бесконечной, я уже израсходовал почти две трети, и вскоре мне волей-неволей пришлось бы искать новую добычу. А монстры уровня матери Руби были не прямо чтобы распространены даже в диких землях. Сама по себе редкость монстра меня не слишком волновала. Все равно в итоге обычный волк и какой-нибудь экзотический двухглавый треххвостый тигр в моих кишках превратятся в одно и то же. Но в этом мире редкость монстров довольно часто была синонимом их силы. Так что, если Фисак не врал, то такой обмен мог действительно быть мне вполне выгоден. Говори, я подумаю, насколько твоя информация стоит помилования. 3 месяца назад я выполнял заказ по поиску особых лекарственных трав, даже не потребовав гарантий, начал Фисак. То ли верил в мою честность, что вряд ли, то ли был достаточно умен, чтобы здраво оценивать, на чьей стороне в данный момент преимущество и не выпендриваться. В итоге вышла довольно простая история. Пойманный мной форточник, благодаря своей магии, незаметной в том числе и для монстров, отправился за условный дурман травой за пару сотен километров от форпоста. Из-за относительной близости кряжа пяти великих местность здесь была довольно холмистая и местами скалистой. И вот, рыща в поисках нужных корешков где-то в лесочке, Фисак вдруг услышал чей-то громкий клёкот. Поднял голову и увидел приземляющегося на скале на 70 метров выше парня огромного ворона. И Фисак был на 100% уверен, что увидел не какого-то обычного монстра, а очень редкого, почти такого же редкого, как алый лис, жесточайшего ворона. Да, якобы именно так этот вид и назывался. Обязательно надо будет спросить об этом у старика Приота. Так или иначе, ворон приземлился где-то на скале и тут же будто бы исчез. Фисака это заинтриговало, и он, дождавшись, пока птица вновь появится и улетит по своим птичьим делам, заметил место и полез на скалу. Физически, несмотря на небоевую специализацию, форточник был куда сильнее обычного человека, так что сложностей со взбиранием не возникло. А когда он долез до места, обнаружил замаскированную уступом пещеру, куда, по всей видимости, ворон и пропадал. Похоже, обычные гнезда для них уже были слишком хлипки. Соваться внутрь Фисак не решился. Судя по могучему запаху гуана и доносящемуся из недр пещеры клёкоту, там были еще вороны. Но место он запомнил и теперь выдавал мне в обмен на помилование. И, если он не врал, то это действительно могло стать настоящим большим кушем. Взрослые жесточайшие вороны, по словам форточника, могли достигать силы уровня минимальной 6-й ступени. К тому же в той пещере такая тварь была не одна, а лучшей частью было то, что жесточайший ворон, хотя и был во много раз больше своих нечудовищных родичей, все равно оставался птицей, а значит не мог быть и не был слишком большим, примерно со страуса. Это, конечно, тоже был не цыпленок табака, но и не слоновые размеры наземных чудовищ. Съесть такого, тем более после ощипывания, будет куда проще. В итоге выходили одни плюсы. Настолько, что я на полном серьезе засомневался в правдивости Фисака. Слишком уж гладко он стелил. И, с учетом озвученной им же самим философии, что собственная жизнь ему была дороже и милее всего на свете, я бы ни за что не поверил парню на слово, чтобы он не плел. А это означало, что как минимум отпускать воришку точно было нельзя. К тому же я, несмотря на его взятку, не до конца отошел от того, что в пипетке вместо снотворного мог оказаться яд, и что угодно другое, и, если бы я не проснулся, Руби ожидала бы вообще черти знает что. Значит так, наконец решил я после нескольких секунд размышлений. Руку ты себе спас, и стражи я тебя не отдам. Вместо этого ты все равно выпьешь это снотворное, чтобы не сбежал, пока я занимаюсь своими делами и выясняю, правду ты сказал или нет. Справедливо, я еще не договорил. Руку, как я и сказал, я тебе не оторву, но совсем без увечий ты из этой комнаты не выйдешь. Резко подтянув его ладонь к себе, несмотря на сопротивление, я распахнул пасть и одним четким укусом оттяпал воришке мизинец и безымянные пальцы вместе с куском ладони. Фисак открыл рот, чтобы заорать от боли, но в следующее мгновение я, будто профессиональный медбрат в детском отделении, наловчившийся давать мелким горькую микстуру, наставил пипетку на него и с силой нажал на резинку. Струя из стеклянной трубочки угодила прямо парню в глотку, он закашлялся, подавившись снотворным и собственным криком. Попытался снова завопить, кровь активно лилась из перекушенной напополам ладони, но следующим движением я зажал ему рот свободной рукой, а секунд через 10 он уже начал отрубаться, в конце концов просто повиснув на моих руках, как мешок с картошкой. Оставив парня валяться на полу, за минуту потерять слишком много крови он бы не смог, я сходил за Тирианом. Безумный ученый быстро залечил рану, для него такое было расплюнуть, но восстанавливать пальцы, разумеется, не стал, хотя вроде как мог и такое, оставив Фисака восьмипалым. Ну, в следующий раз будет знать, как травить чужих питомцев. Пока мы обсуждали произошедшее, пока я выуживал из Тириана, насколько рассказ Фисака похож на правду, пока пересказывал все еще раз проснувшемуся из-за нашей возни Шита, за окном уже начало светлеть, а в распределительный центр, где должен был проходить мой экзамен, стоило приходить как можно раньше, чтобы не стоять в очереди. Ложиться досыпать уже было поздно, так что я, вздохнув и мысленно заставив себя смириться с мыслью, что нормально выспаться мне, похоже, не удастся уже никогда, отправился завтракать. Хотя бы тут можно было более-менее отыграться и получить максимум удовольствия. Несмотря на то, что стоимость всего в форпосте была где-то раз в 5 выше, чем в Тхалсе, утащенных нами из катакомб драгоценностей оказалось вполне достаточно, чтобы тут не чувствовать себя в нужде. Так что, сев за столик в ресторане гостиницы, я, даже не открывая меню, попросил каждого блюда из него по штуке, буквально перепугав официантку и, вероятно, поваров. К счастью, уровень этого заведения был на уровне, и даже такой большой заказ я ждал не так долго и уже через полчаса смог приступить к масштабной трапезе. Еще через полчаса ко мне присоединились Шита и Смайлой, которым нужно было идти со мной и у которых потому тоже не было шансов выспаться. И еще полчаса спустя в основном моими стараниями, но и с помощью троицы моих нахлебников тоже, больше 40 тарелок были вычищены. Настроение тут же поднялось и к предстоящей проверке я начал относиться куда спокойней. Тем более что шансы на то, что я ее провалю, были нулевыми. Вернулся в свою комнату за плащом, наказал Тириану внимательно следить за телом Фисака и рассказать обо всем Рахире, когда она проснется, а потом, взяв с собой Лой, Исму и Шита, отправился к распределительному центру. Благо, найти это огромное здание, возвышающееся над всем городом, было совсем несложно. Очередь, когда мы пришли, была, но действительно небольшая, и я, преисполнившись после предотвращенного похищения Руби и такого шикарного завтрака совсем не свойственного мне благодушия, отстоял ее без каких-либо вопросов. «Доброе утро. Я для проверки способностей», улыбнулся я, вздрогнувший от такого дружелюбия девушки за стойкой регистрации, после чего протянул полученный вчера на воротах бланк. «Да, хорошо», поборов первый испуг, она кивнула, взяла бумажку, переписала информацию из нее себе на листик и вернула мне бланк. «Пожалуйста, подождите вон там. Для начала проверки должно собраться хотя бы 5 претендентов. Вы пока третий. Как скажете. Хорошего вам дня. Вам тоже». На этот раз в ответ на мою улыбку она уже сама улыбнулась, причем вполне искренне. Я, честно, сам себе удивился в этот момент, настолько ощутил себя приятным в общении и милым человеком. Усевшись у стены, кресла не выглядели достаточно прочными для моей души, я с чуть туповатой улыбкой уставился в окно. Настроение впервые за кучу времени можно было назвать по-настоящему хорошим. Да, все-таки человеку для удовлетворения нужно было очень мало. Даже несмотря на то, что я больше не мог полноценно воспринимать вкусы, приготовленные профессиональными поварами разнообразные блюда до сих пор перекатывались у меня во рту палитрами вкусов. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы перекрыть все мои стрессы и переживания последних недель. Вряд ли надолго, это все-таки была не панацея. Но приятно было понимать, что я мог сделать себе настолько хорошо, просто вкусно покушав. И от этого понимания в 10 раз противнее было увидеть лицо того, кто накануне обвинял меня во лжи и воровстве. «Господин Зеридот, здравствуйте!» К нему тут же поспешила одна из работниц. «Доброе утро!» — улыбнулся тот. «Я не опоздал?» «Нет, пока что набралось только 4 претендентов для первой проверки. И, позвольте сказать, что это большая честь, то, что вы сами вызвались стать одним из проверяющих. Ох, забудьте, это мелочи». Наши взгляды встретились через зал. Ублюдок ехидно мне подмигнул. «Эта проверка определенно будет далеко не такой простой, как я думал за завтраком». Глава 21. Выступать и что-то требовать было бессмысленно. Для понимания этого мне даже не нужно было разбираться в особенностях этого мира. Это была, скажем так, интернациональная фигня. Вчера в пабе мы были относительно на равных, да и то, если бы не толпа, разговор с Зеридодом и Харидом 100% пошел бы по совершенно иному руслу. Здесь же, условно говоря, на его поле боя, шансов разрешить вопрос на свои условиях у меня не было никаких. И уйти, гордо хлопнув дверью, я тоже не мог. Сам за стенами форпоста я бы выжил без особых сложностей. Но вот Шиита, Исмай, тем более Лой, которых без легализации либо выгнали бы тоже, другое дело. Защищать их в жестких условиях и при необходимости охоты и тренировок я бы долго не смог. Можно было, конечно, попросить позаботиться о них Рахиру, раз уж она так настойчиво предлагала свою помощь. Можно было даже попросить ее меня самого сделать иждивенцем. С ее силой, думаю, не без проблем, но это было бы возможно. Но я собирался не просто выживать в этом форпосте. Для убийства Конторики мне с большой вероятностью придется собрать как минимум небольшой отряд и сделать это на одних только деньгах, без репутации и влияния, вряд ли получилось бы. А моя репутация, если я спасую сейчас, рухнет куда-то в район Плинтуса. Если я хотел, чтобы, когда я завтра приду на переговоры с генералом, которому меня порекомендует друг Приота, мне не рассмеялись в лицо, а приняли и выслушали, сегодня придется сыграть в игру, запланированную Зеридодом. К тому мне, откровенно говоря, максимально хотелось утереть ублюдку нос. Мало того, что пришел, пока я отдыхал, и испортил вечер, мало того, что послал воришку, чтобы тот забрал Руби, так еще и сюда пришел надо мной поизгаляться. При том, что лично к нему у меня не было никаких претензий, только к Хариду. Я был бы не я, если бы просто проглотил это. Минут через 15 пришел последний претендент, и нас 5 пригласили на проверку. Отдав Исме Руби и свой плащ и приказав никуда не уходить из этого полной народа и свидетелей зала, даже в туалет, я встал и направился за работницей распределительного центра. Шли мы довольно долго. Здание было не только очень высоким, но и по площади огромным. И неудивительно, ведь отсюда, насколько я понял, осуществлялось управление всем форпостом. На деле это было немного не так, ведь финальные решения принимались в штабах отдельных сил. Но координация боевых операций, прием и распределение новых воинов и разрешение всех спорных вопросов, все это проходило именно тут. Так что здание действительно было огромным. Ну и к тому же для проверки боевых способностей магов высоких ступеней требовалось немало места. Финальной точкой нашей небольшой прогулки по территории распределительного центра стало просторное помещение где-то 30 на 30 метров и высотой в 10. При этом стены, пол и потолок были покрыты листами металла, а стенной проем, через который я прошел в этот зал, был метровой толщины. Назначение этого места объяснять не требовалось. Арена для боев. Другой вопрос, с кем мы должны были драться. Однако ответ на него тоже нашелся довольно быстро. И другой двери в углу арены вскоре после нас вышли еще 5 человек, направившихся к нам. Работница распределительного центра вежливо им поклонилась, двое из претендентов последовали ее примеру. Я и другие двое, достаточно самоуверенные, достаточно гордые либо же достаточно глупые, остались стоять прямо. «Пожалуйста, познакомьтесь», — начала работница, повернувшись к нам. «Это ваши проверяющие. В зависимости от вашей ступени вы по очереди сразитесь с кем-то из них, слева направо». Дальше я не слушал. Зеридот пристально смотрел прямо на меня, и было очевидно, кто будет моим противником. Даже если бы я начал отнекиваться, его авторитет неизбежно сыграл бы решающую роль, да и отказываться я не собирался, так что остальные проверяющие меня не слишком интересовали. После того, как всех представили, нас по очереди спросили о наших ступенях. Я заявил 6-ю. Возможно, это было немного преждевременно, Все-таки я пока что не сражался ни с одним противником, который точно был на шестой ступени и мог оценить этот уровень силы очень примерно. Но уровня пятой ступени мне точно было недостаточно для тех вещей, которые я запланировал. Так что выхода не было. У Зиридада усмешка растянулась еще шире. Вроде как он был единственным из проверяющих на этом уровне, так что сражаться нам суждено было друг с другом уже вообще без вариантов. Начать, правда, решили с тех претендентов, что послабее. На арене остались претенденты, проверяющие четвертых ступеней, а остальных, и меня в том числе, пригласили на обзорную площадку. Пройдя в те ворота, через которую вышли Зиридад с остальными, мы поднялись по лестнице метров на 5 до комнатки с узкой бойницей, через которую предполагалось наблюдать за боем. Не слишком безопасно, но тут, думаю, действовало правило. Покалечился, сам дурак. Правда, мне с моим ростом было совершенно неудобно не то, что смотреть на схватку, но и в принципе стоять в этой комнатке с потолками высотой 2,20, но и не то, чтобы мне это было особо интересно. Так что я просто сел в уголке и прикрыл глаза. Вскоре с арены послышались гулкие удары и звуки взрывов. «После вчерашнего голова не болит?» — вдруг услышал я знакомый голос. «Я не пью», — ответил я Зиридаду, не открывая глаз. Увидеть приблизившуюся ко мне очень мощную ауру, куда более мощную, чем даже у матери Руби, я мог и сквозь веки. Такого ответа он явно не ожидал, но и не было заметно, что я смог как-то поколебать его уверенность. Он чувствовал себя полностью на своей территории с решающим преимуществом в кармане. «Не хочешь извиниться за свои слова? Если признаешь, что был неправ и попросишь прощения, я буду с тобой помягче и забью тебя до полусмерти все равно, но сделаю это быстро, не стану затягивать». Судя по тому, насколько спокойно он это все говорил, явно ни во что не ставя других проверяющих, работницу центра и тем более других претендентов, и не боясь, что они услышат такие угрозы, его уверенность была вполне обоснованной. «Мне ни за что извиняться», — пожал я плечами. «Я защищал себя и свою питомицу. Это тебе стоило бы извиниться за беспочвенные обвинения и клевету. А по поводу избиений, мы еще посмотрим, кто окажется на земле в итоге». Я услышал, как один из проверяющих гулко сглотнул, да и остальные явно пребывали в шоке. Местные, очевидно, знали, кто такой Зиридад, да и претендентам его представили довольно пафосно, так что всем было очевидно. Такому человеку такое говорить не стоило. Находящихся в комнатке людей уже явно не интересовал бой четвертых ступеней. Все пялились на нас. «Как думаешь, какой срок наказания мне назначат за убийство никому неизвестного бродяги и троих его прихлебателей? 1 час или полтора?» «Думаю, ты не убьешь меня не потому, что боишься наказания, а потому, что не хочешь запятнать свою репутацию. Ладно бы ты просто убил за то, что я тебя оскорбил при первой встрече, но о том, что произошло вчера во «В грудь копытом», уже знают в трехглавом змее, и, думаю, они не упустят возможности в случае моей смерти раструбить по всему форпосту новости о бессмысленной жестокости и презрении к простым людям генерала Зиридада». «Это ложь», — презрительно фыркнул он. «Как ты, пустое место в форпосте, смог связаться со штабом второго стража? Не веришь? Тогда убивай, посмотрим, кто в итоге окажется прав». Видимая мне сквозь веки аура Зиридада размылась на долю мгновения. Он, стоявший в 1,5 метрах, сократил дистанцию, нависнув надо мной, и остановил кулак лишь в 10 сантиметров от моего носа. Я, так и не открыв глаз, остался сидеть неподвижно. «Тебе осталось совсем недолго», — выплюнул он сквозь зубы, — «наслаждайся последними минутами». «Ага, как скажешь». Я не жалел о том, что в очередной раз вывел его из себя, и воспользоваться именем, которое мне вчера назвали, было правильно. Это не шло поперек моим принципам, не было трусостью. Я не прятался за чужой подол, я обеспечивал себе и остальным определенный уровень стабильности. Допустим, в стенах распределительного центра ничего не случится. Как бы Зиридад ни был угрожающ, он бы не стал срать там, где ест. Но если они послали вора, то с таким же успехом в следующий раз пошлют убийцу. И далеко не факт, что особенности моего восприятия сработают и тут. А с таким ограничителем Зиридад трижды подумает, прежде чем творить какую-нибудь дичь. С первым претендентом закончили через 2 минуты, он прошел проверку. 2 и 3 провалили, им вместо заявленных 5 ступеней были официально присвоены 4. Последний, не считая меня, сдал таки на 5. Остался только я. «Жду тебя внизу», — бросил через плечо Зиридад, направившись к лестнице. Поднявшись, я осторожно, чтобы не задеть головой потолок, двинулся за ним следом. Однако дойти до середины арены или как-то подготовиться к поединку мне не дали. Стоило моей ноге ступить на пол арены, и мне в грудь едва не прилетел прямой удар Зеридада. Ни о каких правилах и честном бое явно не шло и речи, а работница центра, в предыдущие разы со смотровой площадки объявлявшая о начале схватки, и вовсе будто бы испарилась. Лишь в последний момент я успел развернуть корпус, пропуская удар по касательной. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы рубашка из медвежьей кожи осталась цела. Пуговицы прыснули в стороны, и даже толщина не спасла материал от появления разрыва, пусть и небольшого. Столь понравившаяся мне рубашка была испорчена, и это была еще одна причина накостылять Зеридаду по тыковке. Благо, он оказался одаренным моего самого любимого физического типа. Самого любимого, потому что с ними я мог схлестнуться в ближнем бою, так как больше всего мне нравилось и где я мог показать максимум способностей. И, в отличие от троицы пятых ступеней, которую на меня наслал герцог Самдаль, Зеридад определенно знал, как сражаться в теле сверхчеловека. Определенно, если бы я имел ту же силу, что сейчас, но не отработал движение с ее использованием за полторы недели адских тренировок, он бы быстро меня одолел. Его движения были максимально четкими, выверенными и краткими. Это было максимально похоже на бокс, но будто бы еще более концентрированный, без широких замахов и дальних кроссов. Используя мощь своих мышц, Зеридад использовал молниеносные, длящиеся десятые, сотые доли секунды, прямые атаки, в буквальном смысле обрушивая на меня град ударов. И в скорости я ему действительно очень уступал. Из-за техники, ведь мне все-таки были привычны не совсем такие, похожие на выстрелы из минигана, атаки. Возможно, отчасти из-за его магии, явно скорее нацелены именно на скорость и ловкость, а не на силу. В конце концов, банально из-за габаритов. Как бы ни ломало правила привычного человеческого боя магия, законы физики оставались неизменны, и тот, кто весил 70 килограммов, очевидно был быстрее того, кто весил 350. Правда, отсюда следовала и другая непреложная истина. Если мне удастся нанести Зеридаду чистый прямой удар, он просто сломается. Он не был неуничтожимым зомби из катакомб под оплотом и не был чудовищем вроде матери Руби. Он был человеком, и его тело оставалось человеческим, с поправкой на ступень магии. Однако сказать было сильно проще, чем сделать. Зеридад крутился вокруг меня как волчок и, даже если я бил, каждый раз довольно успешно уклонялся. А даже если удары проходили, оказывались сильно смазанными, не способными не то, что решить бой, но даже сломать что-нибудь. И то, что каждый раз в такие моменты я видел отражающуюся на его лице боль, не слишком-то утешало. Его удары, хотя ни один из них и не мог стать критическим, уже покрыли мое тело множеством синяков, кости, множеством трещин, а мои почки после пары минут боя уже почти что выли от боли. Впервые я оказался на месте тех бугаев, с которыми мне приходилось драться в земной жизни. И с одной стороны, это было даже как-то обидно и унизительно. Я, всегда выигрывавший за счет подвижности и множества точных ударов, теперь не мог даже достать противника. Но с другой стороны, эта мысль дала мне идею о том, как закончить этот бой. Разумеется, когда я дрался, я не всегда побеждал. Тем более, когда противники были из превосходящей весовой категории. Какие-нибудь идиоты из универа брали максимум числом и выносливостью, загоняя меня как охотничьи псы лису. Но и на многочисленных сборах я тоже не раз ввязывался в стычки с другими бойцами. Разумеется, вне ринга на вес и длину рук никто не смотрел. Профессиональные боксеры, осознавая, что не могут поймать меня, скользкого как угорь, поступали уже по-умному, и мне ничто не мешало сейчас использовать их тактику. Скоростному бойцу в схватке было жизненно необходимо пространство для маневра. Когда быстрого, но слабого, в угол загонял медленный, но сильный, это был финиш. Потому в бою мне из прошлого и Зеридаду из настоящего приходилось постоянно двигаться, кружить, сокращать и разрывать дистанцию, чтобы не дай бог не оказаться в тупике. Но, с другой стороны, медленному и сильному угол был не страшен. Он и так ловил удары от маленького юркого противника один за одним. Так какая разница, где это делать, посреди ринга или в углу у канатов? При этом угол для здоровяка открывал в сражении против малыша огромный шанс. Он лишал надоедливого, будто комар, скоростного бойца трех четвертей преимущества в подвижности. Выскочить с ринга, чтобы нанести удар сбоку или сзади было невозможно. Единственной возможностью атаковать отошедшего в угол противнику было прямое столкновение. Прежде чем я не просто понял, а осознал эту фишку, мне успели, используя ее, пару раз хорошенько накостылять. Один раз ублюдок оказался настолько здоровым и сильным, что сломал мне к чертям даже не предплечье, а плечо, которым я в последний момент закрылся. К счастью, это случилось было после соревнования, и свою заслуженную серебряную медаль я уже получил, а то было бы очень обидно. Так или иначе, для Зиридада, вряд ли часто встречавшегося в бою с противниками настолько больше и сильнее его, эта фишка могла быть незнакома, и в любом случае лучше было получать по предплечьям и прессу, чем почкам. Сделав вид, что он меня начал конкретно так давить, я медленно двинулся к ближайшему углу огромной арены. Ее размеры были куда больше, чем у боксерского ринга, но и наши возможности было невозможно сравнивать с возможностями обычных боксеров. Так что уже секунд через пять я оказался в углу, уйдя в глухую оборону и продолжая получать от Зиридада тумаки. Пока что он оставался беспечен, вымещая свою злость и ожидая победы с минуты на минуту. Но если он просечет мою тактику и станет осторожнее, тем более если решит прерваться, очевидно выигрывая по очкам, все может пойти коту под хвост. Минута, две с половиной, 2 минуты 45 секунд, я чувствовал, что даже моя нечеловеческая во всех смыслах выносливость уже дает трещины под шквалом атак Зиридада. В общем счете с начала боя он уже точно нанес мне более 2000 ударов и уже даже сам начал выдыхаться. Но, если бы я сделал ставку просто на оборону, точно бы проиграл. В конце концов, он был одаренным 6-й ступени, достаточно сильным, чтобы голыми руками рвать сталь и крошить гранит. Тем не менее, начавшие появляться в движениях Зиридада кратчайшие паузы были именно тем шансом, которого я ждал. Опустил левую руку, будто уже не мог даже держать их перед грудью, схлопотал 3 или 4 прямых удара в живот и ощутил во рту привкус крови, видимо из разрыва в кишечнике. Но в следующее мгновение, когда Зиридад, переводя дух, сделал ту самую паузу, вложив в удар ладонью всю массу и все накопившееся раздражение, я выкинул вперед опущенную руку и все-таки добился первого чистого удара с самого начала этого боя. Зиридад успел выставить блок перед грудью и отпрянуть назад, ослабив удар раза в 2. Но это было совершенно неважно. Маленький слон мог задавить тебя ничуть не хуже, чем большой. Его тело, из-за того, что удар был направлен чуть снизу вверх, отлетело метров на 7, прежде чем коснуться пола арены, после чего сделало еще пару кувырков. И только потом Зиридад смог выправиться и встать на ноги. Вот только вряд ли это бы ему помогло. Обе руки, сломанные в предплечьях, висели плетями, на губах показалась кровь, дыхание стало свистящим и тяжелым. Похоже, мой удар, несмотря на блок, достал до самых легких. И это я еще бил не кулаком. Если бы когтей не было и я мог нормально сжимать пальцы, он вполне мог бы сдохнуть на месте от разрыва сердца. Впрочем, такой шанс я ему еще был готов предоставить. Налетев на дезориентированного и уже не обладавшего даже третью своей былой скорости Зиридада, я за пару секунд превратил его в отбивную. Доломал руки, переломал ноги, исполосовал грудь так, что стало видно ребра. После чего, немного подумав, все-таки откусил ублюдку левую кисть. Был соблазн вытащить ему кишки и задушить ими же. Но все-таки мне убивать кого-то на территории распределительного центра тоже не стоило. К тому же за лишение форпоста сильного мага меня тоже по головке не погладит. По той же причине я не стал еще больше его калечить, ограничившись неведущей рукой. Победа была за мной, вот только радости особой она не принесла. На проверку Зиридад пришел без оружия, но вчера на его поясе висел меч. И если бы мы сражались по-настоящему, пусть даже на моих руках были бы стальные перчатки, с его скоростью он бы быстро меня превратил в подушечку для иголок. Я выиграл бой, но совершенно не чувствовал, что превзошел противника. А в форпосте скорее всего были маги 6-й ступени куда сильнее Зиридада. И это не говоря уже о 7-х ступенях, которые вроде как находились в совершенно иной лиге. А это означало, что мне позарез нужна еще большая сила. И рассказ Фисака о воронах стоило проверить как можно скорее. Вдруг я ощутил обрушившуюся на меня сверху мощь, сравнимую с той, что я ощущал когда-то от огненного великана Вирга. Повернувшись ко входу на арену, я увидел сухого и сгорбленного седого длиннобородого старика, опирающегося на клюку. Что тут происходит, мне кто-нибудь расскажет. Глава 22. Никогда бы не подумал, что так скоро встречу человека, который по силе будет не уступать Богу. Да, допустим, Майгу были не настоящими богами, но того факта, что эти твари были по разрушительной мощи на уровне даже не танков, а истребителей 21 века, отрицать было невозможно. И вот старичок, напоминающий сильно похудевшего и скрученного Деда Мороза, выдает точно такой же уровень энергии. Все-таки мир магии – это что-то из совершенно иной категории. К счастью, по сравнению с тем временем, когда я встретил Вирга и Тизина, я и сам стал заметно сильнее. И даже такая аура уже не вдавливала мое тело в землю и не перехватывала дыхание. Тем не менее, с первого же взгляда на старика мне стало кристально ясно. Я не то, что достойно выступить против него не смогу, я даже шага в его сторону не сделаю, если он того не захочет. Разница между шестой и седьмой ступенями определенно была по-настоящему колоссальна. Вывозить на грубой силе сейчас было никак нельзя. Требовался дипломатический подход и максимальная осторожность, поскольку ситуация выставляла меня далеко не в лучшем свете. Но по крайней мере старик не стал сразу меня атаковать или в чем-то обвинять, что уже было огромным подарком. «Здравствуйте», я встал от тела Зеридада, валявшегося на полу арены безвольной куклой, лишь тихо постанывая от боли и вежливо кивнул. «Тут происходит сведение счетов с одним из генералов форпоста», голосом, полным недовольства, но уже не таким яростным, переспросил старик. Второе его впечатление от меня явно отчасти перекрыло первое. К сожалению, я не мог выбирать, с кем повздорить. Мое имя – Тим Тарс. Я прибыл в форпост вчера. Быстро ты нашел проблемы себе на голову, проворчал старик уже даже как-то расслабленно, после чего уверенным шагом подошел к Зеридаду и ткнул концом своей клюки ему в культю. Хлещущая из раны кровь мгновенно замерзла и весь обрубок покрылся инеем. Маг холода, я таких еще не встречал, да и мне тоже проблем прибавил. Он повернулся ко мне и замолчал, внимательно изучая меня с ног до головы взглядом. В молчании прошло несколько секунд. Спрашивать, кто он такой, было как-то неуместно, но, к счастью, мне с этим помогли. Когда ситуация стала уже какой-то совсем неловкой, на арену по лестнице из обзорной комнатки сбежала работница центра, все это время, видимо, прятавшаяся там, чтобы не попасть под горячую руку. «Глава, я приношу свои извинения за происходящее». Добежав до нас, она низко поклонилась старику, куда ниже, чем кланялась тому же Зеридаду. «Не думаю, что ты смогла бы на что-то повлиять», — отмахнулся старик. «Позови кого-нибудь, пусть этого отнесут в медчасть». Секунду. Девушка убежала, ничего глобально не прояснив относительно личности мага седьмой ступени. Но своим появлением она очень неплохо разрядила обстановку и витающая в воздухе неловкость, по крайней мере с моей стороны, почти полностью пропала. Правда, только чтобы спустя секунду смениться едва ли не большей нервозностью. «Кто ты все-таки такой?» — наконец спросил старик, снова повернувшись ко мне. И по каким-то едва заметным полутонам его голоса я понял, что отвечать в духе. «Тим Тарс, я же только что представился, не просто не стоило, это было смертельно опасно». «Беглец», — наконец ответил я, глядя старику прямо в глаза. Тот усмехнулся. «И от чего же ты бежишь?» «От тех, кто задал мне тот же вопрос и оказался неудовлетворен ответом. Если продолжишь в том же духе, то придется бежать еще и от меня. Но не думаю, что у тебя получится бегать долго. Я спрошу еще раз, кто ты такой? И, думаю, ты знаешь, какой ответ я хочу услышать, и догадываешься, что будет, если ответишь неправильно. Твою мать, это определенно не то, как я думал, этот бой с Зеридадом закончится. Думай, Тим, думай, что он мог во мне увидеть такого, что его насторожило. Худшим вариантом была связь с поглотителями, но единственным из людей, кто смог почувствовать во мне что-то от этих червей, был Тириан, и то за счет своей особенной магии. Старик был магом льда, и вроде как не должен был обладать подобной чуйкой. Но бывало такое, что Майгу имели сразу два, а то и три дара, тот же Тизин как пример. И хотя это было дико редко, никто не запрещал старику быть последователем как раз такого бога. Но, если он действительно учуял поглотителя, то мне была хана в любом случае. Совру я или скажу правду, в любом случае в итоге меня отправят на лабораторный стол. Так что, чтобы найти какой-то выход из ситуации, все-таки исходите из предположения, что дело было не в поглотителях. Тогда в чем? Вариант А. Дары пяти великих в моем теле и на руке. Вариант Б. Энергия монстров в теле. И хотя то и другое могло вызывать определенные вопросы, Глобально в обоих этих вариантах не было чего-то прямо катастрофически преступного. В первом случае так и вовсе я оказывался условной жертвой, несмотря на то, что расхитить катакомбы было моей идеей и вроде как сам виноват. Со вторым уже было посложнее, но и тут однозначный обвинительный приговор мне было бы странно сразу выносить. А значит, у меня появлялось пространство для маневра, в котором я мог с максимальной осторожностью, но юлить, уходя от прямого ответа. Все эти мысли промелькнули в мозгу за секунду. Адреналин все-таки порой был совершенно незаменимой штукой, и по истечении этой секунды у меня уже имелся ответ. То, что вы ощущаете, эффект моего дара. Побеждая монстров, я могу перенимать часть их сил. На внешности это тоже сказывается, как видите. Впервые слышу о таком даре, все так же скептично, но уже без угрозы в голосе, произнес старик. С плеч упала гора. Я попал в точку. Мой бог – отшельник. Я – его единственный последователь. Допустим, чуть помолчав, наконец кивнул старик. Но я все еще хочу услышать объяснение того, из-за чего один из генералов форпоста оказался на грани смерти и без руки. И рассказать тебе придется сейчас. Потому что, если мне что-то не понравится, я лучше запачкаю твоими кишками арену, чем свой кабинет. Доходчиво, ничего не скажешь. К этому времени на арену как раз подоспели двое мужчин с носилками, поклонились старику, быстро погрузили Зеридада и скрылись. Мы остались наедине. Собравшись с мыслями, я начал рассказ. Я путешествовал с торговым караваном и, пересекая кряж пяти великих, отправился на охоту, где наткнулся на беременную самку треххвостой лисы. Я старался нигде не врать, лишь опускать ненужные для понимания общей картины детали. Честно признался, что с самого начала обманывал Харида и не собирался отдавать ему руби. Вкратце рассказал про катакомбы оплота и встречу с пятеркой, все равно старик при желании смог бы это узнать от того же торговца. Ну а закончил историю тем, как Зеридат пришел в центр и открыто мне угрожал перед девятью свидетелями. Понятное дело, что далеко не все из них захотят подставлять свои шеи, свидетельствуя против генерала форпоста в пользу какого-то Наунейма. Но, с другой стороны, если мне удастся заручиться определенной поддержкой, а после победы над Зеридадом это уже не должно было оказаться слишком сложно, то потом те, кто струсил, вполне могли бы изменить показания. Подумаем над этим, когда будет актуально. Короче, пока что у меня была совершенно конкретная цель – убедить этого старика, имени которого я до сих пор так и не знал, в своей, если не правоте, то по крайней мере искренности. И, кажется, у меня получилось. Понятно, кивнул старик, снова после моего рассказа помолчав секунд 20. В принципе, я не удивлен. Давно думал, что однажды Зеридат за что-нибудь подобное поплатится. Вечно сухим из воды выходить никому не суждено. И на то, что ты ему руку откусил, да отчет будет странным. Конечно, на то, что с ним будет, мне особо плевать, но в мои обязанности входит поддержание стабильной ситуации в форпосте, а, фактически, потеря одного из генералов – это проблема. Я понимаю это, но могу сказать, что в боях с монстрами сам смогу сделать не меньше, а то и больше Зеридада. Учитывая твой странный дар, не сомневаюсь. И именно поэтому, кстати, ты не отправишься отсюда прямой дорогой в тюрьму или на плаху за то, что сделал. Боевая мощь форпоста не должна ослабевать, но третий страж, чьим подчиненным является Зеридат, обязательно захочет твоей крови. У тебя, ты сказал, есть связи в штабе второго стража? Ну, не то чтобы. Меня обещал порекомендовать туда дядя одного из генералов, завтра собирался пойти туда. Иди сегодня, прямо отсюда, голосом, не терпящим возражений, прервал меня старик. Иди и сделай так, чтобы тебя приняли. Если у тебя не будет достаточной силы за спиной, отомстить тебе за Зеридада третьему стражу никто не помешает. Я в том числе. Вмешиваться в подобные разборки не в моей компетенции. А скажите, пожалуйста, кто вы вообще такой? Залипнув на пару секунд, он вдруг тихо захихикал. Да, старость. Забыл и думать, что в форпосте кто-то может меня не знать. Я, Сарзак, назначенный Большим Союзом глава распределительного центра 17-го форпоста и старший координатор боевых операций. Если по-простому, воспитатель в этих огромных яслях. Я не смог сдержать улыбки. Отчасти из-за имени старика. В первый раз слышал, чтобы кто-то называл человека именем Бога, и звучало это довольно странно. А отчасти из-за того, насколько непринужденно он назвал форпост, полный магов пятых, шестых и седьмых ступеней, яслями. Ведь если задуматься, Все примерно так и было. С ясилек прошли годы и десятилетия, а мальчики как мерились письками, так и продолжили мериться, изменились только масштабы. «Приятно познакомиться. Не скажу, что мне тоже прямо очень приятно», – буркнул Сарзак, – «но ты по крайней мере выглядишь адекватным парнем, и когда устроишься у второго стража, незамедлительно присоединись к какой-нибудь боевой группе и отправляйся за стены. Я закрываю глаза на произошедшее только потому, что ты своим появлением компенсируешь потерю Зеридада. Но если ты решишь бить баклуши, я очень быстро сменю милость на гнев. Понял меня? Максимально ясно. Рад это слышать. Все, свободен. Возвращайся в приемный зал и скажи, что глава Сарзак подтвердил твою квалификацию и шестую ступень. Спасибо вам большое». «Спасибо, не булькает», — сварливо буркнул старик. «Настоящей благодарностью от тебя будут трофеи в виде голов монстров в как можно большем количестве. Покажи, что я не просто так буду выслушивать из-за тебя претензии от третьего стража». На это я ничего не ответил, лишь вежливо кивнул напоследок и покинул арену. Вернувшись в ту залу, где меня дожидались Исма, Шита, Лой, Руби и мое кожаное пальто, я подошел к девушке за стойкой и передал слова Сарзака. Обычно довольно неспешная бюрократическая деятельность тут же вскипела как вода в чайнике, и уже через 40 минут у нас всех, включая даже Лой, уже были официальные документы. По факту это, правда, все равно были просто бумажки. Да, с жесткими обложками, куда более аккуратные и качественные, чем те, что нам выдали на воротах форпоста, но все-таки бумажки. Ни о каких водяных знаках, ламинации или электронных чипах, очевидно, речи не могло идти. Но стоящие на них печати были вполне настоящими, а значит и наш статус в форпосте стал куда более легальным. Главное было теперь эти бумажки не потерять.